Разбудил меня телефонный звонок. За окном шел дождь. Я нащупала трубку, одновременно обратив внимание на поблескивающее на безымянном пальце кольцо. Значит, это был не сон. «Да», — хриплым после сна голосом произнесла я в трубку. «Хотите поехать туда, где держали пропавших пациентов?» Я не сразу поняла, кто говорит, но потом узнала голос Лицкевичуса. Он не потрудился поздороваться. Впрочем, как обычно. «Сейчас?» «Я могу заехать минут через 20. Так как, едете?» «Еду, разумеется, еду!» — воскликнула я, выскакивая из постели. Он повесил трубку, прежде чем я успела задать хотя бы один из переполнявших мою голову вопросов, зная, что если уж Лицкевичус сказал 20 минут, это будут именно 20 минут, а не 19 или 21. Я мгновенно выхватила из ящика джинсы и, разворошив весь шкаф, вытащила одну из чистых футболок. С тех пор, как глава ОМР разбил свой американский автомобиль, пытаясь уйти от погони на скользкой загородной дороге, я не видела его за рулем. Подробнее можно прочитать в романе Ирины Градовой «Коктейль Наполеона», издательство «Эксмо». Андрей Эдуардович времени не терял. Взглянув на калейдоскоп машин, припаркованных около подъезда, я сразу же вычислила принадлежавший Лицкевичусу. Он себе не изменил. Это оказался темно-синий американский крузер. Едва я села на переднее сиденье, Лицкевичус тронулся с места. «Кстати, добрый день», — сказал он, когда я, наконец, справилась с ремнями безопасности. «Утро, между прочим», — поправила я. «Для кого как?» — едко обронил Лицкевичус. Я не стала вступать в пикировку. С ним спорить, только нервы трепать. Глава ОМР умел быть на редкость неприятным, когда хотел, и невероятно милым, когда уставал от вредного состояния. Вот и сейчас, кивнув на заднее сиденье, он бросил. «Там кофе и рогалики для вас, если не успели позавтракать». Я с благодарностью раскрыла пакет. «Это обручальное кольцо?» Между тем поинтересовался Лицкевичус. «Не совсем», — пробормотала я, застыв, не донеся рогалик до рта. «В самом деле?» — усмехнулся он. «Долго объяснять», — быстро ответила я. «Лучше расскажите, как вы узнали, куда ехать. Власова заговорила». «Ничего подобного. Баба-кремень». «Валит все на Урманчеева, который пока не обнаружен. Правда, Карпухин утверждает, что рано или поздно ее расколет, но пока что-то прогресса не видать. Зато разболтался нотариус, и благодаря ему стали известны кое-какие важные факты, в том числе место, куда свозили пациентов в Светлогорке». «Они живы?» — выпалила я. «Некоторые», — не отрывая взгляда от дороги, ответил Лицкевичус. «Некоторые?» «Теперь мы знаем, как все происходило. С самого начала вы узнали о том, что некоторых пациентов неврологии якобы переводили в другой корпус. Этим занималась Власова, а старшая медсестра, Марина, не знала, что перевод липовый. Она получала распоряжение в связи с нехваткой мест в отделении переводить пациентов в третий корпус, а дальнейшее ее не интересовало. Вы же сами выяснили, что в Светлогорке два третьих корпуса, А и Б. И в одном из них дополнительное отделение неврологии планировалось. В случае проверки, не обнаружив пациентов у вашей неврологии, все свалили бы на путаницу в бумагах, переполнилась больницы, уволили бы парочку шестерок и забыли о том, что люди-то домой не вернулись. Такую информацию нигде не отслеживают, ведь после того, как больной выписался, он предоставлен сам себе». «Но зачем вообще нужен был перевод?» — недоумевала я. «Почему просто не выписать их?» «Некоторых из пропавших и выписывали. По документам. Однако, если бы кто-то потребовал информацию и выяснилось бы, что больные являлись пациентами одного и того же отделения, выписались, а до дома так и не добрались, это выглядело бы подозрительно. Итак, будучи переведены в другое отделение, они как бы переходили из ведения Власовой к другому человеку, и она больше ни за что не отвечала. Вы же заметили, что ни один из исчезнувших больных не умер в больнице. Их смерть подпортила бы показатели и по отделению, и по больнице в целом. Возникли бы ненужные вопросы, и Власову бы прижали к стенке. Нотариус не знает всех деталей, но говорит, что после того, как пациентов переводили или выписывали, их отвозили в некое место, называемое «дачей». Он утверждает, что понятия не имеет, что на той даче происходило в дальнейшем. Все дело было в переоформлении недвижимости пациентов в Светлогорке. «Да, но вы же проверяли Урманчеева!» — воскликнул я. «На его имя не оформлено никаких квартир, верно?» «Что ж, он стал умнее с тех пор, как его поймали на аферах с деньгами и недвижимостью», — пожал плечами Лицкевичус. «Теперь он предпочел только деньги. Деньги невозможно отследить, их легко спрятать хотя бы в таком сейфе, как у погибшей медсестры». «Деньги? Деньги за что?» Лицкевичус грустно посмотрел на меня. «Человеческая подлость не имеет пределов, Агния. Урманчеев не получал квартир, ему платили за то, чтобы он использовал свой талант гипнотизера, заставляя пациентов подписывать дарственные и завещания. Недвижимость оформлялась на родственников больных». «Ничего не понимаю. Родственники все равно получили бы квартиры в случае смерти их владельцев». «Ничего подобного», — перебил меня Лицкевичус. «В общем, так. У ближайших родичей пропавших пациентов Светлогорки были со стариками отвратительные отношения. В некоторых случаях у жертв имелись только родственники второй или третьей очереди. Если таких оказывалось несколько, то при отсутствии завещания или дарственной по закону недвижимость делилась бы на несколько равных долей. С другой стороны, если бы выяснилось, что квартира уже завещана или подарена кому-то одному, то все остальные оставались как бы не у дел. А иногда случалось так, что пожилой владелец недвижимости уже завещал или оформил дарственную на друга, организацию или социального работника, ухаживающего за ним. Значит, требовалось получить новое завещание, датированное более поздним сроком. Это и входило в обязанности Урманчеева и нотариуса. Одним словом, люди, которым не светило заполучить вожделенные квартирные метры, фактически заказывали Урманчееву и Власовой своих престарелых родных. Я молча уставилась в окно, за которым мелькали деревья и столбы. Мы уже выехали за пределы города. Верить в то, что сказал глава УМР, не хотелось. «А что...» — начала я, но замолкла, боясь продолжать. Лицкевичус понял, что я имела в виду. «Вы хотите знать, что было дальше, после подписания документов, когда пациентов доставляли на дачу? Честно говоря, понятия не имею. Мы едем туда, но я не знаю, что мы там обнаружим, поэтому, Агне, приготовьтесь к самому худшему». Я снова отвернулась к окну. Мысли, родившиеся в моей голове, носили крайне невеселый характер. Я думала о своей соседке, которой, скорее всего, уже нет в живых. С какой стати Власовой и Урманчееву оставлять свидетелей, которые могут их выдать? Кстати, еще неизвестно, сколько человек на самом деле замешано в деле. Словно поймав нить моих размышлений, добавил Лицкевичус. «Мы знаем о троих, но они не могли действовать без помощи мелких сошек. Мусорщиков, например, назовем их так». «То есть тех, кто избавлялся от жертв, когда все бумаги были подписаны?» Лицкевичус кивнул. «Как раз в тот момент мы подъехали к указателю и притормозили». «Кажется, нам сюда», — пробормотал Андрей Эдуардович и свернул влево. Машину затрясло на ухабах. Российские дороги, особенно загородные, и так не отличаются гладкостью. Но теперь я в полной мере ощутила, каково это — ехать по настоящему бездорожью. Все, что пониже спины, сразу же начало болеть. Похоже, раньше здесь находилась небольшая деревенька. Всего-то домов 10-12, но теперь от них остались лишь остовы. Машина, переваливаясь на камнях и кочках, словно беременная самка кашалота на волнах, неуклонно двигалась вперед. Вскоре впереди показалось довольно приличного вида кирпичное здание, возле которого я разглядела несколько автомобилей, один, оборудованный милицейскими мигалками. Резко затормозив у дома, Лицкевичус выскочил из машины. Среди людей, толпившихся у входа, я заметила Карпухина. «Все именно так, как показал нотариус», — сообщил майор, не здороваясь. Очевидно, ситуация была слишком серьезной, чтобы тратить время на пустые формальности. «Здесь держали пропавших из Светлогорки пациентов?» — спросил Лицкевичус. Карпухин кивнул. «Есть кто-нибудь живой?» «Слава богу, есть. Их уже отвезли в госпиталь МВД». «И сколько?» «Чего сколько?» — опуская глаза, переспросил Карпухин. «Сколько выживших?» — выпалила я. «Двое». «Всего двое?» «Агния, мне очень жаль», — вздохнул майор. «И этот хорошо. Ведь мы, честно говоря, вообще не рассчитывали, что удастся кого-то найти». Но я уже не слушала. Из длинного списка, переданного мне Лицкевичусом в начале расследования, в живых осталось всего два человека. Это никак не укладывалось в моей голове. «Значит, все напрасно? Все усилия пропали даром?» «Не смейте так думать», — злым голосом прервал меня Лицкевичус. Подняв голову, я встретилась глазами с пронзительно-синим взглядом главы ОМР. «Два человека спасены, и надо радоваться этому факту, а не сетовать на то, что не удалось помочь всем. Жизнь вообще несправедлива, но два человека живы благодаря вам, как и та женщина, которой вы не дали умереть от рук медсестры. И еще одна, та, что в коме, может еще очнуться. Поэтому нельзя говорить, что все напрасно. Жизнь даже одного человека имеет значение». Я мгновенно почувствовала себя виноватой. На что я, собственно, надеялась, что дом окажется полон бывших пациентов Светлогорской больницы, и мы с песнями проводим их по домам? «Простите меня, просто...» — пробормотала я, отводя взгляд. «Не знаю, наверное, я надеялась, что их окажется больше». «Понимаю», — вздохнул Лицкевичус. «Мы все на то же рассчитывали. Тем не менее, теперь можно не сомневаться, что виновные не останутся безнаказанными». «Это точно», — подтвердил Карпухин. «Мы сцапали здесь троих. В их обязанности входило следить за бывшими пациентами, чтобы не убежали, не оказывая им никакой медицинской помощи. Люди были старыми, больными и нуждались в уходе и медикаментах, которых, разумеется, не получали. После... В общем, потом их хоронили прямо здесь, на территории. Я вызвал солдат из ближайшей военной части, и уж будьте уверены, они все здесь перекопают. Так что мы обязательно найдем и опознаем всех. А теперь плохие новости». «А до сих пор, значит, были хорошие?» — не удержалась я. «Можно и так сказать». «И что же по-настоящему плохо?» — раздраженно поинтересовался Лицкевичус. «Да то, что обвинение в убийстве, похоже, предъявить не получится». «Почему?» «Но они же, в сущности, не убивали людей. Похищение, да, имело место, и в лучшем случае оставление в опасной ситуации и не оказание помощи». «Это несправедливо», — воскликнула я. «То, что делали с людьми, равнозначно убийству. Больные оказались в ситуации, в которой просто не могли выжить». «Я с вами абсолютно согласен», — поднял руки Карпухин, показывая, что не собирается со мной спорить. «Но вот прокурор согласится вряд ли. Двое из задержанных умственно отсталые, третий едва говорит по-русски. Не думаю, что нам удастся доказать злой умысел с их стороны». «А как же Урманчеев и Власова? И нотариус?» — спросил Лицкевичус. «Ведь именно они придумали схему и совершали настоящие преступления». «Урманчеева еще надо поймать», — недовольно поморщился майор. «А Власова? Вы знаете, что она наняла Добрынского, самого крутого адвоката по уголовным делам? Тот еще ни одного дела не проиграл». «Это пока», — жестко сказал Лицкевичус. «Надо же когда-то начинать. Значит, нам нужны неопровержимые доказательства их с Урманчеевым участия в деле. Как насчет местных работничков? Он кивнул в сторону милицейского УАЗика, куда перепроводили задержанных. «Я же сказал, с них взятки гладкие», — пожал плечами Карпухин. «Двое бывшие пациенты психушки, третий — какой-то гастарбайтер. Кроме того, так как у них нет медицинского образования, они в любом случае не могли оказать старикам реальной помощи, в которой те нуждались в силу своих заболеваний. Однако прошу заметить, и уверяю вас, адвокат не применит на это надавить, ни один из сторожевых псов не причинял умышленного вреда больным». «Откуда вы знаете?» — спросила я запальчиво. «Оттуда», — ответил за майора Лицкевичус. «В противном случае мы не нашли бы никого живого». Карпухин лишь кивнул, соглашаясь. «А нотариус?» — продолжал Лицкевичус. «Он имел дело только с бумагами», — вздохнул майор. «Да, мужчина готов сотрудничать, мечтая скостить срок. Не сомневаюсь, что он все расскажет и про Урманчеева, и про Власову, но это его слово против ее, сами понимаете. А без Урманчеева наше дело вообще разваливается». «Погодите, но ведь есть же свидетели!» — воскликнула я в отчаянии. «Те двое, которых удалось спасти!» «Они нам вряд ли помогут, поскольку не помнят того, как подписывали бумаги, ведь это происходило под гипнозом. В то же время доказать факт гипноза практически невозможно. Урманчеев ушел от судебного преследования один раз, сможет уйти и сейчас. То, что жертвы якобы находились под гипнозом, для суда не является неоспоримым фактом. Вы же сами сказали Агне, что Урманчеев забрал записи из своего кабинета». «Но есть две кассеты, которые в качестве страховки забрала Наташа», — перебил майор Лицкевичус. Я посмотрела на него. Никогда раньше не видела главу ОМР в таком бешенстве. Будучи, как и я, далек от правоохранительной системы, он отказывался верить в то, что зло может остаться безнаказанным. «Да», — угрюмо подтвердил Карпухин, — «кассеты есть». Если их, конечно, примут в качестве доказательств. «Что это значит?» — спросила я. «А то, что наши суды с большим скрипом принимают к рассмотрению видеоносители в качестве улик, если на них прямо не заснято убийство. А у нас даже не видео, между прочим. И адвокат непременно станет упирать на то, что истолковать данную аудиозапись можно по-разному. Кроме того, потребуются весьма дорогостоящие экспертизы. Нужно доказать, что голоса на пленках действительно принадлежат Урманчееву, пропавшим пациентам больницы и нотариусу. Допустим, в отношении нотариуса это удастся сделать, ведь у нас есть образец его голоса. С Урманчеевым все не так просто. Он в бегах. Что же касается пациентов... На тех кассетах записаны люди, которых уже нет в живых. Едва слышно закончил фразу майора Лицкевичус. Опознать их голоса невозможно. «Точно», — вздохнул Карпухин. Преступники были осторожны и не называли фамилии. Что касается родственников, которые делали заказы Урманчееву, то те, несомненно, станут все отрицать, понимая, что настоящих доказательств у нас нет. Повисло тягостное молчание. Ни один из нас не знал, что сказать. «Надежда все же есть», — нарушил тишину майор. «Я пророю траншею отсюда до Южной Америки, если понадобится, но найду мерзавца-психоаналитика, а потом поглядим, как он будет изворачиваться». Мы с Лицкевичусом молча шли к машине. Перед тем, как сесть в салон, я бросила прощальный взгляд на дом, в который даже не рискнула войти, несмотря на предложение майора. Я просто не смогла увидеть место, в котором обреченные на мучительную смерть беспомощные люди провели свои последние дни. Не помню, кто сказал, посреди жестокости не может быть успокоения, лишь временное облегчение от безысходности. Лицкевичус не спешил закрывать дверцу. Он достал сигарету из пачки и закурил. Я заметила, что руки у него слегка подрагивают. «Вы в порядке?» — спросила я, хотя и так знала ответ. Как можно быть в порядке после того, как услышишь слова ни в чем не уверенного следователя? Лицкевичус ответил не сразу, сделав подряд несколько глубоких затяжек. «Зря я вас сюда притащил», — сказал он наконец. «Думал... Ай, неважно». «Что вы думали?» «Надеялся доказать вам, Агния, что вы не напрасно потратили время в Светлогорке, и благодаря вам живы люди. Но их оказалось всего двое, а преступники, скорее всего, уйдут от наказания или понесут незначительное. В общем, я прошу прощения». «Вам не за что извиняться, Андрей Эдуардович», — воскликнула я. «Вы же сами сказали, что жизнь даже одного человека имеет значение, и я совершенно с вами согласна. Но я все-таки кое-чего не понимаю», — продолжала я. «Допустим, родственники нанимали Урманчеева и Власову для того, чтобы те обеспечили им документы на жилплощадь, а потом расплачивались с ними. Но почему погибла Наташа?» протянул Лицкевичус, выбрасывая недокуренную сигарету и откидываясь на спинку сиденья. «Думаю, можно предположить. Например, Наташа могла стать слишком жадной и потребовать больше, чем ей обычно перепадало. Помните, ее соседка говорила, что медсестра намеревалась совсем уехать из страны и поселиться на Средиземноморье. Урманчеева, вероятно, это не обрадовало, и он отказался повысить ее комиссионные, но у Гаврилины имелись на такой случай кое-какие весомые аргументы, способные, как считала девушка, убедить подельника». «Вы имеете в виду кассеты с записями, похищенными из его кабинета?» «Не сомневаюсь, что именно Урманчеев убил Наташу», — продолжал, кивнув Лицкевичус. «А потом учинил на ее квартире обыск в надежде найти украденные ею. Но, как мы знаем, девушка отличалась сообразительностью и хранила доказательства в банковской ячейке. Если удастся взять Урманчеева, мы узнаем правду. В противном случае мои догадки так и останутся догадками». Судя по упавшему голосу и внезапно осунувшемуся лицу, Лицкевичус чувствовал себя еще хуже, чем я, хоть мне это и казалось невозможным. «Хорошо, а как же актриса?» — не сдавалась я, пытаясь вывести его из ступора. «У нее вообще нет родственников, так как же она вписывается в общую схему?» «Нотариус оформлял документы на ее квартиру?» Лицкевичус покачал головой. Карпухин ничего не говорил по этому поводу. Думаю, он не забыл бы упомянуть такой интересный факт. «Странно», — пробормотала я. «Очень странно». Мы еще немного посидели, а потом Лицкевичус без предупреждения завел мотор, и мы тронулись в обратный путь. Уже когда мы притормозили у моего подъезда, я сказала: «Зайти не хотите?» Честное слово, я вовсе не собиралась приглашать Лицкевичуса к себе, но почему-то эти слова сами собой сорвались у меня с языка. Не знаю, возможно, это случилось потому, что я представила себе, как он возвращается в свой дом, где его никто не ждет, кроме собаки и, в лучшем случае, домоправителя Раби, и начинает думать о последнем, таком неприятном деле, и обо всех тех огорчениях, которые оно принесло. И я никак не рассчитывала, что глава ОМР мое приглашение примет. «Что ж, можно?» Словно бы нехотя ответил тот, тем не менее, и заглушил мотор. Мама была дома, сынуля, как обычно, где-то тусовался. Я поймала себя на мысли, что в последнее время мы с ним общаемся все реже. Данный факт должен был показаться мне удручающим, но я так редко бываю дома, даже когда не работаю на ОМР, что пока, видимо, еще не успела его осознать. Поздоровавшись с Лицкевичусом, мама проинформировала меня, что испекла беляши, и интеллигентно удалилась в свою комнату смотреть «Минуту славы». Я предложила Лицкевичусу располагаться в гостиной, а сама отправилась на кухню варить кофе. Вернувшись, я застала главу ОМР стоящим у окна. Когда мы только приближались к дому, на небе сгущались тучи, теперь же в стекла глухо барабанили крупные капли дождя истекали вниз, оставляя после себя длинные влажные следы. Лицкевичус даже не услышал, как я приблизилась. «Кофе, Андрей Эдуардович», — сказала я, и тут же подумала, как должно быть по-дурацки прозвучали мои слова. Типа «кушать подано, сэр». «Зачем вы полезли к Урманчееву?» — вдруг спросил он, отворачиваясь от окна и устремляя на меня свой немигающий взгляд. «Прошу прощения», — пробормотала я, не сразу сообразив, о чем он. «Вы могли подождать, пока Карпухин получит ордер, могли предупредить меня о том, что собираетесь сделать, могли, в конце концов, взять Никиту для страховки. Но вы решили, что справитесь одна. И я хочу знать, почему?» Я опустила глаза и сделала глоток ароматного кофе. Лицкевичус не сделал попытки взять свою чашку и продолжал стоять надо мной в ожидании ответа. Не получив его, он продолжил. «Полагаю, вы хотели в первую очередь выкрасть собственную запись. Потому вам и не требовались свидетели. Так?» Я снова промолчала. «Агния», — гораздо мягче произнес Лицкевичус, беря, наконец, свою чашку и присаживаясь в соседнее кресло. «Ваш мотив вполне можно понять. Однако вы подвергли опасности свою жизнь и, как выяснилось, жизнь еще двоих людей — Никиты и Антона, то есть Евгения. В общем, если мы и дальше собираемся сотрудничать, то мне необходимо знать, что больше вы так не поступите». «Что значит, если мы собираемся и дальше сотрудничать?» — встрепенулась я. «Я хотел предложить вам работу на постоянной основе. ОМР доказал свою полезность, и с сентября мы получаем государственное финансирование. Я смогу, наконец, укомплектовать штат и платить людям в соответствии с их вкладом в расследование». «Мне уже предлагали вступить в ОМР», — сказала я осторожно. «И я, если помните, отказалась». «Да», — спокойно подтвердил Лицкевичус. «Но в тот раз не я делал вам предложение. Теперь все иначе». Его самоуверенность поражала, но мы оба знали, что он прав. «В конце концов, почему я должна работать на двух работах, причем на второй, опасной и трудной, практически бесплатно, причем не иметь никакой страховки?» «Я могу подумать?» — спросила я. «Только не очень долго», — кивнул Лицкевичус. Что-то неуловимо напоминающее улыбку пронеслось по лицу главы ОМР и исчезло. Это было всего секундное выражение, и я даже не была уверена, что не ошиблась. «У меня есть еще один вопрос», — сказала я, воспользовавшись паузой в разговоре. «Слушаю». «Зачем Урманчеев вообще записывал свои сеансы с пациентами, тем более те, содержание которых имело преступный замысел?» Этот вопрос уже давно мучил меня, но я впервые озвучила его. «Ну, тут может быть несколько объяснений», — заговорил Лицкевичус, ставя чашку на журнальный столик. «Конечно, сказывалась привычка. Что бы вы там ни думали, а многолетний опыт постоянного записывания разговоров с пациентами делает свое дело. Но, думаю, главным было другое». «В чем же?» «В возможности держать в узде подельника. На кассетах есть голос нотариуса, что придавало Урманчееву уверенности. Тот не предаст его и не побежит в милицию, если станет горячо». «Голосов Наташи и Власовой на кассетах нет», — вздохнула я. «Это было бы слишком хорошо», — вздохнул Лицкевичус. «И слишком просто. И именно поэтому, судя по всему, Урманчееву пришлось избавиться от Наташи. У той появились улики против него. Девушка попыталась его шантажировать, потребовала больше. Вот и получила». Речь Лицкевичуса прервал громкий радостный лай в прихожей. Так Куся приветствовала лишь одного человека в семье. «Привет, ма!» — поприветствовал меня Дэн, просовывая голову в дверь. «А я не один. Ты привел 20 человек друзей, все они страшно голодные и им негде ночевать?» — упавшим голосом спросила я. «Да нет, только одного друга», — ухмыльнулся Дэн и мгновенно стал похож на отца. На самом деле он был маминым сыном и внешностью пошел в нашу породу. Темноволосый, высокий, скуластый. Только глаза, темно-синие и наглые, как у отца, отличали его от меня и мамы. В тот момент рядом с Дэном нарисовалась Вика с широкой улыбкой на губах, которая тут же растаяла при виде Лицкевичуса. «Андрей Эдуардович!» — пробормотала девушка, попятившись и едва не споткнувшись о Кусю, которая крутилась позади. Честно говоря, я подозревала, что сынуля встречается с Викой, но не давила на него, надеясь, что рано или поздно он сам все расскажет. Так и вышло. В сущности, я ничего не имела против того, что они вместе, ведь Вика — отличная девочка. Не понимая, почему она так испугалась, увидев здесь своего босса, Лицкевичус, скрестив руки на груди и приподняв одну бровь в своей обычной манере, окинул саркастическим взглядом всю компанию, включая меня. «Ну, — сказала я быстро, пока никто не успел больше ничего сказать, — по-моему, пора есть беляши. Мама зря, что ли, старалась?» Обед прошел неплохо. Говорили в основном Вика и Дэн, перебивая друг друга и споря по всякому поводу. Наблюдать за ними было сплошное удовольствие. «А как у вас дела?» — спросил Дэн, решив, что пора проявить заинтересованность в маминых делах. Лицкевичус нахмурился и сурово посмотрел на Вику. «А я чего?» — покраснела та и отвела глаза. «Я ничего такого не рассказывала». «Да ладно вам», — перебила я. «Чего уж там в самом деле?» «Пока, Дэн, поделиться радостью не получится. Удалось поймать только двоих преступников. Причем одному из них, похоже, удастся отвертеться, если не получится отловить главное действующее лицо». «Но вы же нашли людей на даче. Неужели Власова уйдет?» — взвизгнула Вика. Я и не подозревала, что у нее может быть такой пронзительный голос, и даже испугалась за свои барабанные перепонки. В двух словах я рассказала девушке, сыну и маме о нашей печальной поездке за город. Все немного помолчали. «Ну, а у меня есть хорошие новости», — сообщил Дэн, немного разрядив обстановку. «Да», — поддержала его Вика, мгновенно переходя от состояния печали к чуть ли не эйфории, способность, присущая лишь очень молодым. «Представляете, Агния, Дэна внесут в каталог молодых художников Санкт-Петербурга». «Неужели?» — спросила я недоверчиво, но в душе у меня уже расправляла крылья невероятная гордость за сына. «Хочешь посмотреть, как все будет выглядеть?» — с энтузиазмом предложил Дэн. «У меня есть на компьютере. Возможно, Андрею Эдуардовичу это неинтересно». «Почему же?» — возразил Лицкевичус. «Я с удовольствием посмотрю. Нужно же знать, чем живут семьи моих сотрудников». «Сотрудников?» — переспросила удивленно мама. Я предпочла побыстрее ретироваться. За мной двинулись Вика, сын и Лицкевичус. «На самом деле они берут всего одну картину», — немного смущенно заговорил Дэн, пока компьютер грузился. «Это не важно», — ласково похлопала я сына по плечу. «Начало хорошее. Разве многим в твоем возрасте так везет?» «Конечно, немногим», — с готовностью поддержала меня Вика. «Ты же самый молодой среди всех, Дэн, не забывай». «Что правда, то правда», — сразу же распрямил широкие плечи сынуля, чем снова неуловимо напомнил мне Славку. Он вставил флешку в разъем, и на экране появился электронный проект альбома. «Вот», — не скрывая гордости, сказал Дэн, открывая страницу с собственной картиной, тем самым пейзажем, что он написал для клуба и за которую получил свой первый гонорар. «Отлично», — похвалила я, хотя много раз видела картину. «Не то слово!» — воскликнула Вика и вопросительно посмотрела на Лицкевичуса, словно его слово в окончательном признании таланта молодого художника было решающим. «Да, очень хорошо», — тихо произнес глава ОМР, внимательно вглядываясь в экран. «А есть оригинал?» «Вот уж не думала, что Лицкевичус по-настоящему заинтересуется творчеством моего сына». И ответила за Дэна. «К сожалению, нет, он продан». «Андрей Эдуардович и сам хорошо рисует», — начала Вика, но Лицкевичус прервал ее, не дав закончить. «Моя мазня не идет ни в какое сравнение с твоей работой, Даниил. Кроме того, занимаясь тем, чем занимаюсь я, нельзя не уметь рисовать. Это помогает в профессии, дает больше возможностей. Однако не стоит путать божий дар с яичницей. Я ремесленник, а ты художник». Сказав так, Лицкевичус окинул взглядом комнату моего сына. «Здесь не прибрано», — вдруг смутился Дэн, хватая две рубашки, свисавшие со стула, и отшвыривая их на диван. «Извините». «Это твои альбомы?» — вдруг поинтересовался глава ОМР. Я проследила за его взглядом. На диване, там, куда приземлились скомканные рубашки, лежала большая груда толстых художественных альбомов. Я помню, с каким трудом мы с мамой доставали их для Дэна. Такие книги не только были редкостью, но и стоили недешево. Даже теперь, когда, казалось бы, в книжных магазинах можно купить что угодно, я с гордостью замечала, что многие из этих альбомов — настоящие раритеты, которых не сыщешь на полках. «Мои», — кивнул сын. «А что?» «Мне кажется, там, на корешке, фамилия одного известного в свое время питерского художника. Верно?» «Вы имеете в виду Левицкого?» — догадался Дэн. «Знакомы с его творчеством?» «Да нет, как раз нет», — покачал головой Лицкевичус. «Но хотел бы взглянуть». «Зачем?» — удивилась я. А сын уже принялся раздвигать кучу на диване. Альбом Левицкого находился в самом ее основании. Лицкевичус раскрыл его на первой странице, и выражение его лица странным образом изменилось, как бы просветлело. «Так Левицкий был абстракционистом, что ли?» — пробормотал он. «Если точно, то кубистом», — поправил Дэн. «Я небольшой любитель данного направления в искусстве, но то, что он делал с цветом, просто удивительно. Вот, посмотрите». И сын раскрыл альбом посередине. «Удивительно, но я, являясь матерью юного дарования, совершенно не разбираюсь в искусстве. Бабушка, вынужденная много времени проводить с Дэном в детстве и таскать его и в школу, и на выставки, а потом и на натуру, как будто сама прошла ускоренный курс вместе с моим сыном. Я же осталась совершенно безграмотной в плане живописи. Нет, я, разумеется, могу отличить Рубенса от Шишкина и импрессионистов от малых голландцев, но на этом, пожалуй, мои знания и заканчиваются. Что же касается абстрактных форм искусства, то я всегда была к ним совершенно равнодушна. Сюрреализм для меня ассоциируется однозначно с Сальвадором Дали, которого, как по секрету сообщил мне Дэн, современники считали мошенником, не имеющим никакого отношения к самому движению, так как он писал красивые образы, не имея даже возможности дать им хоть какое-нибудь объяснение. А уж кубизм, хоть фамилия Пикассо мне и известна, для меня вообще закрытая книга. Но, надо признать, сынуля оказался прав. Левицкий знал толк в цвете. Репродукции его картин, обнаружившиеся на развороте, показались мне красивым и замысловатым орнаментом, хотя под ними стояли названия «Снег на стрелке Васильевского острова» и «Сфинксы». Я не увидела ни Васильевского острова, ни сфинксов, как ни старалась, напрягая зрение. «Действительно», — пробормотал Лицкевичус. Но я поняла, он имел в виду вовсе не то, что ему понравился стиль художника. Внезапно он принялся как-то лихорадочно листать альбом и, наконец, издав странный звук, ткнул пальцем в страницу. «Что?» — спросила я. «Что это значит?» «Это значит, что мне нужно срочно позвонить». Сунув ему трубку, я уставилась на картину, на которую Лицкевичус указал. Она была выполнена в синих и сиреневых тонах. Среди бесконечной геометрии с трудом угадывался женский профиль, но черты лица были странно смещены, словно кто-то разбил зеркало, и оно, разлетевшись на тысячу мелких кусочков, было вновь собрано не слишком умелым мастером. Под картиной стояла надпись «Женщина в лиловом».